тканевые гормоны, гистогормоны, местные гормоны. Соединения, которые в местах их образования обеспечивают, как правило, саморегуляцию тканевых процессов. Тканевые гормоны обычно короткоживущие соединения, не действующие дистантно в физиологических условиях. К ним относятся вазоактивные кинины, брадикинин, каллидин и другие, простагландины, гистамин, серотонин, специфические факторы роста эпителиальной, эндотелиальной, костной, нервной ткани и другие.